Москва, 1957 год. Нерсесянс. Сократ. Второе издание. Москва, 1984 год. Полиевский. Пути реализма. Литература и теория. Москва, 1974 год. Пенкин. Искусство и наука. Проблемы, парадоксы, поиски. Второе издание. Москва, 1982 год. Перумова. Бакунин. Москва, 1970 год. Плеханов. Избранные философские произведения. Тома с 1 по 5. Москва, 1956 год. Платон. Сочинение. Тома с 1 по 3. Москва, 1968-1971 годы. Платон. Избранные диалоги. Москва, 1965 год. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том 1. Москва, 1961 год. Пуанкаре. О науке. Москва, 1983 год. Серебряков. Фридрих Энгельс в молодости. Ленинград, 1958 год. Фридлендер. Классическое эстетическое наследие и марксизм. Москва, 1985 год. Чаадаев. Сочинения и письма. Тома 1, 2. Москва, 1913-1914 годы. Чаадаев. Афоризмы и разные заметки. Отрывки и разные мысли. Вопросы философии. 1986 год, номер 1. Шкуринов. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение. Москва, 1960 год. Шкуринов. Позитивизм в России XIX века. Москва, 1980 год. Щепанов. Философия и социология русского народничества. Москва, 1983 год. Чикин. Исповедь. Второе издание. Москва, 1981 год. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Москва, 1981 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Валерия Лебедева.